Глава 16. «Я сделаю все, что смогу, чтобы между нашими странами не вспыхнула война», — после долгих раздумий произнес Татыкава. «Я слышу твою неуверенность, старик. Это плохо», — сказал Сергей. «Прикажи своим людям держать тебя за плечи и не дать упасть». «Что ты хочешь со мной сделать?» — спокойно спросил посол и тут же отдал вслух команду. Оба японца, сопровождавших Татыкаву, подошли ближе и ухватили его за плечи. «Ты уже понял мои намерения», — улыбнулся Сергей. «Но выкини с головы мысль, что я пытаюсь тебя купить. Я просто помогаю тебе достичь нужной нам обоим цели. В этом нет предательства». Сергей начал плести среднее исцеление. «Это твоя цель», — мысленно проговорил японец, едва сдерживаясь. «Расслабься. Все плохое должно выйти из тебя. В этом нет позора, это лечение». Под Татыкавой образовалась лужа нечистот, его обильно стошнило. Наконец процесс закончился. «Все», — сообщил Сергей. «Иди в озере, обмойся. Надеюсь, у тебя есть запасная одежда?» «Найдем», — хлюпая обувью, он направился к воде. Сергей кинул шепот праха на место, где стоял посол. «Архонт! Пусть девушки принесут покрывало и чайник с чаем на берег. Уважим посла после стресса», — попросил Сергей. Пока Татыкава мылся и осматривал свое помолодевшее тело, вампирши подготовили место на берегу. Обернувшись в какую-то тряпку, поданную ему помощником, посол вышел на берег и присел на покрывало в своей манере. Сергей сидел по-турецки. Чайные церемонии он не собирался проводить, но просто поговорить, чтобы помочь послу справиться с навалившимся на него грузом, требовалось. Для пользы дела. «Как самочувствие?» — поинтересовался Сергей, отпивая чай маленькими глотками. «Хорошо», — посол замялся. «Не знаю даже, как к вам теперь обращаться». «Просто Сергей, а то демона какого-то ко мне приплел», — усмехнулся он. «Ты, Йосицугу, не торопись возвращаться в Японию. Время терпит. Просто занимайся своими делами. Пусть твои сотрудники и соглядатые других заинтересованных лиц убедятся, что это ты только помолодевший. Не подмена». «Возможно, вы правы, Сергей. О завтрашних делах будем думать завтра», — согласился с ним японец. «Что я должен буду сделать, когда окажусь в Японии?» «Откуда я знаю?» — удивился Сергей. «Я не ставлю перед тобой никаких задач. Не заставляю что-то делать или не делать. Я обрисовал тебе свое видение проблемы. Если остановить войну между нашими странами у тебя не получится, то я вмешаюсь и решу вопрос. Я, как и все старики, стал ленивым. Поэтому и надеюсь, что тебе удастся предотвратить ситуацию с моим вмешательством». «Сколько вам лет?» «Больше 500». «Я привез вам подарок, как демону». После длительного молчания, прерываемого только глотками чая, заговорил Татыкава. «Но теперь я вижу, что этот подарок лишь уронит мою честь в ваших глазах». «Не переживай. Это же настоящая катана, а я даже поддельную никогда в руках не держал». «Ее ковал малоизвестный мастер. Она не принесет вам уважения», — возразил японец. «Ты не отбирай у мужчины игрушку», — рассмеялся Сергей. «Давай ее уже сюда». По знаку посла один из его помощников принес катану, завернутую в ткань. Татыкава сам развернул ее и с поклоном передал оружие Сергею. Выдвинув клинок наполовину из ножен, он осмотрел его. Характерный узор проступал на лезвии. Простая рукоять хорошо лежала в руке. «Архонт, позови Наталью», — попросил он. Дроу не спеша подошла к ним и вопросительно посмотрела на Сергея. «Оцени», — протянул он ей катану. «Это меч его народа», — указал Сергей на японца. «Кто эта необычная девушка?» — спросил Татыкава, когда увидел, как уверенно Дроу двигается с мечом. «Ее зовут Наташа. Она мастер меча», — ответил Сергей, не отрывая глаз от танца с мечом. «Такая молодая, а уже мастер?» — недоверчиво спросил японец. «Насчет молодая я бы высказал сильное сомнение», — возразил Сергей. «А специально этим вопросом не интересовался». «Мастер делал», — произнесла закончившая танец девушка. Баланс лучше, чем у моих. С укором посмотрела она на Сергея. Ну, извините, я все-таки еще учусь, парировал он вслух. Вот этот меч изучу и, возможно, изготовлю в другой раз получше. Буду ждать. Дроу вернула меч и пошла назад в санаторий. «А ты говоришь, малоизвестный мастер», — заявил Сергей Татыкаве. «Можешь ему передать, что он заслужил похвалу от лучшего мечника современности». «Она действительно идеально владеет мечом и телом», — согласился тот. «Я исполню ваше пожелание при первой возможности». Японец вежливо поклонился. «Девушка сказала, что вы тоже делаете оружие. Можете показать?» «Я только учусь», — усмехнулся Сергей. «Хотя давай попробуем. Заодно и потренируюсь». Он энергетической плетью вытащил из кармана жидкий модал и начал создавать катану, похожую на ту, что подарил ему японец. Сформировав клинок и рукоять, остатки металла оставил висеть в стороне. Клинку придал матовую поверхность, а лезвие вдоль режущей кромки сделал зеркально ровным. Еще раз убедившись, что нигде не напортачил, Сергей откачал энергию из оружия. Остаток металла он пустил на ножны. Возникали сомнения, что обычные ножны смогут долго противостоять такому мечу. Процедура передачи катаны закончилась опять взаимными поклонами. «Хороший клинок», — вежливо произнес Татыкава. «Ты не смотри, что он не режет тебе пальцы, когда пробуешь его на остроту», — усмехнулся Сергей. «Это необычное оружие. Оно не может навредить своему хозяину. А вот остальным надо быть предельно аккуратными. Вот возьми эту ложечку». Он протянул японцу ложку, которой размешивал сахар в чае. «Разрежь пополам. Для наглядности можешь положить ее на ладонь». Наблюдая за тем, как Татыкава играется с бедной ложкой, Сергей рассказал ему о свойствах именного оружия. «Это очень ценный подарок, Сергей Сама. Мне жизни не хватит, чтобы отдариться в ответ», опять вскочив на ноги с поклоном, сказал японец уже вслух, с хорошо заметным акцентом. «Лучший подарок — это если не дружба, то хотя бы отсутствие вражды между нашими народами». «Не все зависит от меня», — в который раз печально сказал Татыкава. «Но я постараюсь сделать, что смогу». «Тебе пора ехать, Йосицугу. Передай своим военачальникам, Пёрл-Харбор — это не только стоянка кораблей, но и ремонтные доки со складами горючего. Когда придет время, они поймут». «Вы решили помочь нам в войне против США?» «Я решил помочь вам ослабить нашего будущего противника. Просто здесь наши намерения совпадают». «Вы говорите так, как будто не хотите этого». «Я просто не люблю войны. Ни одна война не принесла пользы народу ее начавшему. В долговременной перспективе. Я-то не измеряю свою жизнь десятилетиями и смотрю вперед намного дальше очередной призрачной победы. Но раз вы сами рветесь в бой, было бы глупо это не использовать». «Звучит страшно. Так получается, что кроме Германии у нас нет союзников». «С такими союзниками и врагов не надо», — усмехнулся Сергей. «Германия была нищей страной. Ее накачали деньгами англосаксы. Те же англичане и американцы, против которых вы будете воевать. Германия просто поделилась этими деньгами с вами». «Англичане — давние наши союзники». «Англичане соблюдают только и исключительно свои интересы. Остальные для них лишь средства достижения цели», — нахмурился Сергей. «Они тебе скажут только то, что ты хочешь услышать. Ваше желание заполучить жизненное пространство вместе с вашей воинственностью было хорошо использовано. Только от этого выиграете не вы, а другие. Даже в случае победы вы будете опутаны долгами по рукам и ногам, и вряд ли вам позволят из них выбраться». «Я постараюсь запомнить ваши слова, Сергей Сама», — вслух ответил помолодевший японец и пошел к машине. «Сенсей, что там произошло?» — обратился к Татыкаве помощник, когда они отъехали далеко от санатория. «Мы просто разговаривали, Тогодоси», — ответил дипломат. «Вы сказали за все время всего несколько фраз, сенсей, и ваша внешность, вы помолодели?» «Я не знаю, кто он», — ответил посол после раздумий. «Раньше я думал, что это демон, прорвавшийся в наш мир. Но молодость он дал мне не за мои заслуги. и не за услуги, которые ему от меня требуются. Он сказал, будто просто старый ленив, чтобы все делать самому, не впопад, добавил он. Но вы все время молчали, сенсей. Лишь несколько коротких фраз произнесли, напомнил помощник. Мы разговаривали мысленно, Татыкава задумался. Он ни разу не соврал мне, я только сейчас это понял. При мысленном общении ты чувствуешь эмоции собеседника. Он действительно сожалел. Посол замолк, уйдя в себя и анализируя прошедший разговор. «Сожалел о чем, сенсей?» — не сдержал любопытства его помощник. «Что ему придется уничтожить Японию, если мы нападем на СССР?» «Чем вы там занимались?» — встретил Сергея на крыльце судоплатов. «Поговорили. Объяснил, что не стоит нападать на СССР». «Японцы — трудный народ на переговоры», — заметил Павел Анатольевич. «Метод кнута и пряника достаточно универсален», — возразил ему Сергей. «Что было пряником?» «Хм», — задумался Сергей и потом ответил. «Выходит так, что пряником было не применение кнута». «А что тогда выступало в роли кнута?» «Уничтожение всех японских островов». «Хороший такой кнут у вас получился», — удивился Судоплатов. «И вы сможете это сделать?» «Нет, конечно», — улыбнулся Сергей. «Но я знаю, как это сделать. Так что я его не обманывал». «И это хорошо», — вставила появившаяся рядом Дроу. «Архонт передает не столько мысли, сколько мыслеобразы, а в них обман будет чувствоваться сразу». «Мне это не грозит», — ответил ей Сергей. «Если ты заметила, то я стараюсь всегда говорить правду». «Попробуй тут соврать в окружении вампиров», — рассмеялся он. «И это правильно», — согласилась подошедшая Нед. «Есть подвижки в разборе плетений», — добавила она. «Потом. Сейчас у меня другая работа. Веди своих подопечных», — обратился Сергей опять к Судоплатову. «Займемся ими, пока опять кто-нибудь не приехал». Вечером вернулся Крон с двумя вампирами и грузовой машиной побольше обычной полуторки, забитой заготовками. «Из этого лагеря тел больше не будет», — сказал он. «Я всех виновных проверил». «Сколько здесь?» — уточнил Сергей, глядя, как вампиры бережно и быстро разгружают машину. «Почти 50», — ответил Крон. «Это точно игра богов». «Не самая плохая шутка», — возразил Сергей. «Я в операционную, начинайте подносить». Устав от монотонных действий, поздно вечером он сидел на кухне с кружкой чая. «Теперь у вампиров перекос в другую сторону?» — спросила Наташа. Они так и продолжали играть в шахматы с Архонтом. «Думаю, это ненадолго. Женских тюрем всегда было меньше, чем мужских», — ответил Сергей. «А вы так и сидите весь день?» «Нет, конечно», — ответила Дроу. «Сходили, погуляли по лесу, полетали на драконе». «Еще раз. На чем полетали?» — удивился Сергей. «На драконе. Она же материальная становится, когда я этого хочу. А создать на ней два седла?» «Действительно. Разобраться бы в механизме материализации», — мечтательно проговорил Сергей. «У нас есть потенциально неисчерпаемый источник энергии. Вот бы еще материализацию на поток поставить». «Под источником энергии ты подразумеваешь войну?» — спросила Нед. «Фу, душечка, какая же ты вульгарная», — дурачась сказал Сергей. Сделано было много за сегодняшний день, и настроение от этого было хорошим. «Это ты кого сейчас спародировал?» — подозрительно сощурив глаза, спросила Нед. «Так, по мнению некоторых, разговаривала знать до революции», — ответил он. «А теперь вернись к источнику энергии, мастер словесных кружев и честных ответов», — попыталась пнуть его под столом девушка. «Хорошо», — улыбнулся Сергей. «Как я уже говорил ранее, в плане энергии война нам невыгодна. Куда проще в мирное время поставить свой алюминиевый заводик с замкнутым циклом возле какой-нибудь ГЭС». «Что значит замкнутым циклом?» — спросила Рона. «Берем алюминий, превращаем его в модал. Модифицированный алюминий сокращенно», — пояснил он для всех. «Решил назвать попроще. Количество материалов, которые могут модифицироваться, набирается уже хорошее количество. Придумывать под каждую модификацию свое название сами запутаемся». «С модала ты получил энергию. Что дальше?» — напомнила Рона. «Дальше он лежит около недели и превращается в чистейшую окись алюминия, из которой можно наделать много сапфиров, или пустить ее на повторную переработку в обычный алюминий. И так много-много раз. И главным звеном в этой цепочке остаешься ты, вставила свое слово Наташа. Ведь кроме тебя модифицировать алюминий никто не умеет. Вот именно. Но и альтернатива бегать по полям сражений и собирать энергию погибших. Так и в стервятников превратиться недолго. Надо, кстати, молодежь отправить именно по полям сражений, вставил Крон. Скучают без дела. Накопителей хватает, пусть разомнутся и польза будет. Дельная мысль. Пока бесконечного источника у нас нет, было бы глупо разбрасываться тем, что есть, согласился Сергей. Можешь оставить часть для охраны и небольшую группу на всякий случай. Остальных отправляй. Я тебя сейчас опять пну, заявила Нет. Что за бесконечный источник? Да все просто. Модал поглощает быстрые нейтроны, каким-то образом переводя их энергию в магическую. Сергей отставил пустую чашку и начал вставать из-за стола. Опыты, как ты понимаешь, ставили со слабым естественным источником таких нейтронов, поэтому энергии получили с Гулькин нос. Поток от реактора намного порядков выше. Дело за малым — построить ядерные реакторы. Сергей направился к двери. «А что такое быстрые нейтроны?» — спросил Арона. «А на этот вопрос вам с удовольствием ответит нет». Он подмигнул только что упомянутой девушке и скрылся за дверью. Сергей писал в своем кабинете, быстро переводя бумагу из разряда чистой в разряд исписанной. «Сергей, опасность!» — раздался голос Архонта. «Подробней». «Выдает себя за вампиршу. Маскировка идеальная. Один раз что-то прорвалось непонятное. Стал специально следить за ней. Иногда она теряет контроль и прорывается наружу темная суть. Я с таким не сталкивался. Глубже лезть не стал, чтобы не насторожить это существо». «Откуда она вообще взялась?» – удивился Сергей. «Из вновь призванных», – пояснил Архонт. «Если она может прятаться от меня, то от тебя и вампиров ей спрятаться труда не составит». «Проанализируй, в какие моменты она теряет контроль», – попросил Сергей. «В столовой. Суп недосоленный. Вампирша, с которой она села вместе, взяла солонку с другого стола. Большая вероятность, что это реакция именно на соль». «Где она сейчас?» «Все еще в столовой. Пытается выяснить у собеседницы, кто здесь самый главный и основной расклад сил». «Отправь людей тихонько рассыпать незаметным слоем соль по полу от столовой до выхода на улицу, оставив только узкий проход». Говоря это, Сергей доставал пистолеты, заряженные серебряными пулями, из ящика стола и раздавал вампирам из своей охраны. «Людей со всеми запасами соли отправить на улицу. Пусть где-нибудь спрячутся недалеко или уйдут вскрыт», продолжал он отдавать приказы Архонту. Раздав пистолеты и запасные обоймы, Сергей бросился к окну, которое выходило на другую сторону здания. Короткий прыжок, и всей компанией перепрыгнув здание, они оказались посередине двора. Рядом с ним вышла из скрыта Нет. «Держи», — передал он ей свой пистолет с двумя обоймами. «Серебро. Я ее не увижу, если она уйдет вскрыт. Будешь обозначать выстрелами ее местоположение».